Глава 4. Неразбериха в горах. Очень хорошо помню, такое не забудешь, что при первых боевых контактах, да если еще и внезапных, я откровенно терялся в обстановке, сразу и надежно. Действовал исключительно на инстинкте самосохранения, ничего вокруг не анализируя. Ступор, шок, затем наступало мгновение осознания, вызывающее с готовностью вспыхивающий ужас, смешанный с яростью, туннельное зрение, неясная цель, бездумно принятое решение. И ведь везло. Хорошо, что тогда я чаще всего воевал в одиночку. Плевать теперь, конечно, дело прошлое. И все же греет, что никто не видел моего позора. Ориентиры, приоритеты действий, слаживание, распределение целей, запасные позиции, сектора, дальности, команды взаимодействия, правильная работа в эфире — все эти понятия мне были не то чтобы неведомы, просто они казались без надобности. Не понимал я их истинного значения и прикладного применения. А уж работа в группе. Вроде бы это просто невозможно делать одновременно. Исполнять оперативные приказы, следить за врагом и за товарищами, знать, куда они перемещаются, вычленять важную информацию, запоминать ее и быстро оценивать, передавая напарникам или групперу, давать целеуказания, предупреждать и при всем при этом стрелять и попадать. Еще и в эфире необходимо работать, внимательно и продуктивно. Это ведь не ФМ-станция, а оперативная связь. Позже, на лекциях и практических занятиях со знающими опытными людьми, во время тяжелых, а иногда и нудных упражнений по тактике боя, где мне приходилось не только ползать и бегать, но и много писать, я начал понимать, как в боевой обстановке жить грамотно. Началось все с физической подготовки, с проверки на выносливость. Это первооснова выживания в бою. Ведь недаром армия начинается именно с медкомиссии. Имея за спиной срочку, я представлял, что меня ожидает. Тем же из ребят, что привыкли боевые действия пехоты представлять исключительно по компьютерным играм, приходилось очень непросто. В жизни бонусов не купишь, клавиатуры не прокачаешься. Если ты не способен долго и без потери маневренности тащить в рейде не только личное оружие, но и десяток магазинов, пачки патронов россыпью в рюкзаке или в сумке куликовки, второй ствол, пистолеты, патроны к нему, аптечку, приборы наблюдения, сухпайок, радиостанцию с запасными аккумуляторами, фонарик с батарейками, найденный попутно хабар и личные вещи, которые всегда имеются, то лучше начать тренировки на выносливость и как можно быстрее. Не существует численного превосходства или неблагоприятной местности. Есть недостаток маневра. Он и заставляет нас оказаться не в том месте, да еще и в плохое время. Физика очень важна. Потом пошло обретение правильных базовых навыков, который не может заменить первоначально накопленный партизанский опыт, даже успешный. Тренировки шли постоянно. Бесконечная прикладка оружия и прицеливания, смена уровней и целей, магазинов, устранение задержек при стрельбе. Сколько тонкостей в работе простого пехотинца. Визуальный контакт с целью, выбор позиции при обстреле, работа за укрытием, быстрая смена позиций после длинных очередей или выстрелов из гранатомета. На рубеж! Отставить! Не резко! Не грей ствол, курсант Санин! Под сумки покажи! Почему использованы вместе с полными? Не выставляй локоть при ведении огня! Держи цель! Не теряй вкладки! Увидел любую яркую вспышку, ныряй вниз. Увидел характерный пуск снаряда, выпущенного НЛО? Определяй траекторию и беги, если не хочешь сгореть к чертовой матери. Не жди отдачи, не закрывай глаза при стрельбе. Товарищи, предупреждай. Любая остановка должна сопровождаться сменой уровня. Чем ниже, тем лучше. Головой думай, Санин, маневрируй. Маневр — это жизнь. Не можешь переместиться вглубь и по горизонтали? Вниз, в щель, в канаву. Ползи, не жалей одежду и снаряжение, потом постираешь. Не верь кажущимся надежными укрытиям, особенно автомобилям. Не верь деревянным домам и дачкам. Думай, двигайся и постоянно держи связь. Не теряй агрессию, раз уж началось месилово. Если вошел в ближний бой, то стремись не от противника, а к нему. Не беги от него. Я правильно поступил в Семиизе, катнув гранату по полу к бандитам. Стреляй через тонкие перегородки. Они пулю пропустят, пользуйся рикошетами. Доставай врага за укрытием. Гугонцы любят рукопашку с холодным оружием. И вот здесь не связывайся. Они в этом деле очень сильны. Гаси их из автомата или пистолета. Не позволяй им сблизиться до дистанции ножа. Будь инициативен, навязывай свою тактику. 2 месяца подряд мой день начинался с импровизированной спортплощадки за Орхидеей. Зарядка, комплекс, подъемы переворотом. Потом пробежка по набережной, автомобильный мост. Затем по противоположной набережной назад, в сторону устья к Мандарину. Пешеходный мост. Чем больше кругов, тем лучше. Так постепенно и учился. Да и обстрелялся, чего уж там. Набрал нового, осознанного опыта. Впрочем, в этом нет ничего выдающегося. Сейчас почти все выжившие — обстрелянные бойцы, пусть и разной степени готовности. Все мы люди взрослые, в игрушки эти давно играем. Заняли позиции, притихли, осматриваемся. Время? Итак, у меня есть 15 минут на принятие решения. Сердце постепенно успокаивалось, эмоции и расплескаться не успели. Нормально. Оказалось, что даже под адреналином можно действовать более или менее ровно, с мозгами. Страх не пропадает, он жесток и привязчив. Это ты его отстраняешь, силой, волей, заглушаешь, обволакиваешь мелкой моторикой привычной боевой работы. И не только боевой. Я научился на минутку отвлекаться, словно перезагружаясь. Как выяснилось, даже перед самой трудной стычкой можно спасительно отвлечься, сберегая трезвость ума, выкроить минутку для солдатской шутки. Чаще всего тупой, но веселый. Вот и сейчас немножко пошучу. Даньке это поможет успокоиться, перестать дергаться. «Не пашет собака. Хоть ты чё делай!» Со злостью прошипел парень, убирая бесполезный лазерный дальномер в чехол. Батарейки поменял, облом, значит, квакнулся. «Падла, выкину!» Я перевернулся на бок, доставая из рюкзачка однодневки небольшой черный планшет в толстом резиновом бампере. «Не психуй, на базе починим. Сейчас измерю». «Как ты измеришь?» — невесело хмыкнул младший Маченко, вытягивая перед глазами руку с выставленным большим пальцем с обкусанным ногтем. «Только если приблизительно. Тут больше полукилометра». «Планшетом. Сейчас точно скажу». «Гонишь? Ты что, смартфоном не пользуешься, что ли?» — якобы удивился я. «Он же у тебя здоровенный, как лопата». «А, извини, у тебя же голяк. А у меня программа залита специальная. Называется «Лазерный дальномер». Не особо точная правда, это же не специализированный прибор. Но кажет, считает. Сбоку значительно кашлянул уфолог. «Обалдеть теперь! Точно, что ли?» «Не, вообще круто, братан, ты даешь!» Ожидаемо клюнул пацан, шмыгнув носом. «А чего мне не говорил? Зажал прогу?» «Забыл просто. Я ее в Севосе залил. Добрые люди подкинули. Там такие спецы водятся, ты бы видел. Данила, бинокль возьми, мне чуть подальше высунуться придется». «Зачем тебе высовываться? Планшет высунь!» «Мне же цель поймать нужно, чудак!» — прошептал я, поднимая аппарат и нацеливая зрачок объектива в оконный проем. «Хотя ты прав. Ага, ага. Нет, не то. Белый склад-амбар, длинный. Все согласны?» «Да, наблюдал. Оттуда!» — коротко бросил Негадов. Все это время Юлий Павлович, третий боец группы, невысокий усач средних лет с темными волосами, всегда собранными позади в хвост, другой прически я у него не видел, главный уфолог анклава, расположился на позиции правее, почти у самой двери, и до поры помалкивал, лишь пару раз бросив на меня укоризненный взгляд. «А откуда в планшете лазер взялся, Гош?» — спросил он, пытаясь спасти пацана. «Инновации, Юлий Павлович. В программе имеется специальный алгоритм, который меняет частоты и усиливает сигнал автовспышки. Деревня!» Находчиво выкрутившись, отбарабанил я. Негадов кашлянул еще раз. «Он был одет, как всегда, в черную кожу, что твой байкер. Это уже имидж. Не знаю, кто там у кого подсмотрел, но Данила, так же, как Залетин, носит неброский спортивный костюм серого цвета. На голове у него черная бандана, частично прикрывающая и лицо. С какими-то рунами и драконами. Это для звероватости вида. Я же по старинке использую удобный охотничий комбинезон». «Наши написали?» — уважительно спросил Данька. «Ну а кто еще?» «Есть!» — я нажал кнопку фотографирования. Монастырь — это совсем небольшое поселение, лежащее почти посередине старой автодороги Адлер-Красная Поляна, начавшее разрастаться совсем недавно. Новые хозяева дома оставили солидные, современной стилистики, яркие. Крыши домов, расположенных к западу, были по большей части бордового цвета, а юго-восточного района поселка — пепельно-желтого. Главная достопримечательность и ориентир — небольшая церквушка с голубыми куполами. Каждая из усадеб насчитывала в среднем по два дома побольше и три домика значительно меньшего размера. Под холмом, между пятнами застройки, стояло какое-то одиночное сооружение, похожее на небольшой ремонтирующийся склад или ангар, примерно в три раза больше любого из поселковых домов. Вот это здание меня и интересует. Из пулемета лупят именно оттуда. Повозив пальцами по экрану, я объявил результат. 380 метров до ближнего угла. А ты говорил про полкилометра. «Значит, из граника можно достать», — обрадовался пацан. Тут уж и Юлий Павлович не выдержал. Отодвинув ПКМ, он было пополз ко мне, но был остановлен жестом руки. «Юлий, контроль воздуха!» — напомнил я резко. Тарелка гугонцев летает где-то рядом. Удачно занырнув на машине в переулок, мы, оставшись незамеченными, успели увидеть, что она скрылась за горой. Так и проскочили. Потом она показывалась пару раз, проходила над рекой и дорогой. Времени у группы было мало, и выгодную позицию для стрельбы в тот момент я занять не успел. Так что гранатомет РПГ-7 пока не пригодился. А сейчас уже лучше не высовываться, пока не разберусь. Сейчас она опустилась к реке. Выдавать себя нельзя. «Но как?» — прошипел уфолог себе за спину, ибо голова его была повернута к ущелью. «Чего тебе не ясно? Ты же наука!» — досадливо прорычал Манченко-младший, продолжая прижимать к глазам бинокль. «Сказано же, программа такая!» «Да помолчи ты, неуч!» — цыкнул на него Негадов. Пацан обиженно шмыгнул носом, но промолчал. «Егор!» «Что вы ко мне прицепились, товарищи?» — лениво отозвался я. «Лазер, дальномер, утилиты. Сами сообразить не можете. Карты у меня в буфере, обычные Google карты, да и другие есть. Привязываешься к местности. Мы вот тут сидим, точность отличная. Встроенная линейка, измеряем расстояние до интересующего объекта. Все». Молодежь до сих пор таскает смартфоны. Сотовой связи нет, спутниковой навигации тоже, но осталась загруженная в устройство музыка и фотоаппараты. Планшетами они не пользуются. А ведь что может быть проще и полезней? Корпорации весь мир успели заснять спутниками, нужно пользоваться. Но и дьявол с ними, с навигационными системами. Карты-то остались с нами, качественные, детальные, по которым легко определять свое местонахождение даже без навигации. Основные события происходят в относительно знакомой местности, так что точки привязки всегда найдутся. Вот и вся хитрость. «А то дальномер, беда какая, у него сломался, как же теперь жить?» «Планшеты карты — это однозначно лучше, чем прикладывание пальца к носу». «Ну ты и гонщик! Это что вообще было такое, а? Это ж кидалово на тюрель!» — потрясенно пробормотал Данила. «Прогнал левака, а мы купились!» «Ты купился!» — быстро поправил напарника уфолог. «Хорош, тихо!» — чуть повысил я голос. «Наблюдаем дальше!» На многих участках имеются художественно оформленные пчелиные ульи, скорее всего декоративные. Маловато их что-то для промысла. Если учесть, что здесь довольно много гостевых домов, то ничего удивительного в таком украшательстве нет. Ульи, так же как резные медведики, составляют часть необходимого краснополянского колорита. Бассейны и места для пикника тоже видны. Их легко опознать по синеватым дугообразным пластиковым навесам. Отдыхающих сюда привлекали чистым горным воздухом, рекой, покрытыми буйной растительностью склонами, но в основном, конечно, низкими ценами. До моря далековато, до Красной Поляны не ближе. Перед въездом в ущелье Ахцу развалины Свято-Троицкого монастыря, основанного в самом начале прошлого века. Примерно 30 послушников поселились тут с прицелом на будущее развитие, ведь обитель строилась у дороги, ведущей к царскому курорту, Романовску, так раньше называлась Красная Поляна. Место, похоже, бойкое, прикинули они. Сюда будут заезжать именитые гости, значит, перепадут и царские милости. Однако их надежды не оправдались. Курорт, так и не развившись, захерел, и вскоре монахи поняли, что ошиблись, оставшись в стороне от больших дорог. Некоторые начали самостоятельно добывать себе пропитание. Заготавливали лес, занимались садоводством, разводили пчел. Другим такая жизнь не понравилась, и они, бросив свою обитель, спустились обратно в долину, откуда и прибыли. Им на смену пришли пчеловоды из местных жителей, греков, эстонцев и горцев Абхазии. Кое-какие подробности я знаю из рассказов Игоря Залетина, который увлекается изучением истории края, но сам не занимаюсь. Мне кажется, что время краеведения еще не пришло. Пока что мы пишем новую хронологию. Теперь тут долго монастыря не будет. Контингент поменялся. После того, как человечество бездарно профукало историю старую, оказавшись политически и технологически не в состоянии предотвратить катастрофу, подобные тихие местечки полюбили новоявленные бандитские группировки. Еще полгода назад их было до неприличия много. Организованный криминалитет пытался создать устойчивые сообщества, способные кормиться не только грабежом или рэкетом. Почти ни у кого не получилось. Чтобы они не лепили... В итоге все равно рождались варварские схемы, ориентированные исключительно на паразитизм. Характерная примета таких мест – новые кладбища, где достаточно скромно захоронена братва, павшая в междоусобных стычках. Братские погосты в духе Бут-Хиллз, кладбище, где прикапывали тех крутых парней, которым не повезло, непременная принадлежность вооруженной демократии а-ля Дикий Запад, наиболее видимый результат кратковременного господства на локальном участке банд, в который сбивалась шваль, прибывшая в богатый город со всех предгорий региона. В XIX веке в Соединенных Штатах все проходило точно так же. Готовый на все молодой народ непрерывным потоком прибывал из-за океана. И мало кто из них хотел первым делом стать законопослушным гражданином, торопясь сбиться в стаи по профилю. Бандиты по-своему старались. Изобретали формы стабильной организации общества. Но дико-западная криминальная схема, которую они не могли модифицировать, в принципе, по многим параметрам всегда проигрывает той гражданской, командно-хозяйственной, основанной на безусловной приверженности ее членов к исполнению принятых порядков и законов, что действует в нормальных общинах. Дикий Запад не может обеспечить необходимой концентрации усилий. Преступники, даже формально объединенные в группы, всегда стоят сами за себя. На общество в целом им глубоко плевать. Там человек человеку волк. А банда держится крепко за вожака лишь до той поры, когда выясняется, что грабить больше некого и все нужно делать самим. Разумное и единоначалие, верность интересам большинства и плановый подход даже при равном масштабе хозяйства эффективнее в разы. Иногда в глухих уголках встречаются те, кого бандиты или одуревшие после катастрофы местечковые царьки выжили почти досуха, но на трассах их не особо видно, до сих пор прячутся бедолаги. Я сильно зол на синеву. Паразиты гребаные. Смертельно усталые люди уже много месяцев из последних сил тянут свое хозяйство из хаоса к свету. А тут приезжают уголовные морды и все забирают. Плотность населения – один человек на десятки квадратных километров. В самой большой сочинской общине меньше пары сотен обитателей. А мы тут что-то делим, вместо того, чтобы просто помогать друг другу. Вооруженное противостояние надоело всем, кроме окончательно больных на голову. Отшельникам живется непросто. Хотя при таком изобилии живой природы, что окружает некогда курортный город, трудно жить впроголодь. Часики-то тикают. Ладно, мне нужно выбрать момент, когда тарелка отвалит куда-нибудь подальше. Побыстрее бы. Раненые долго ждать не могут. «Да, самим им не уйти», — поделился мнением Данька, направив бинокль чуть выше домов. «Тут без вариантов», — откликнулся я. Игорь, скорее всего, знал, что в этом доме есть большой подвал. Вот они там и засели. Но в плане маневра убежище расположено крайне неудачно. Вокруг все простреливается. Большая часть деревьев в саду уже сбросила листья. Склоны небольшого ущелья за поселком — это труднопроходимые заросли. Стандартный местный буш, пересеченка с густым кустарниковым покрытием и кривоватыми узенькими деревьями с розоватыми стволами и мелкокожистой листвой. Это самшит, знаменитая кавказская пальма. Заповедное дерево, которое растет очень медленно, что с лихвой возмещается редкой твердостью и прочностью его древесины. Самшит так тяжел, что тонет в воде. Я, правда, не проверял. Раньше из самшита чего только не делали. Изготавливали подшипники, ткацкие челноки, клише, посуду. Ценную древесину хищнически уничтожали, сбывали за границу, и государство взяло самшит под охрану. Тем не менее, какой-то промысел продолжался, и на обзорной площадке торгаши продавали туристам мелкие поделки из самшита. Что же, времена меняются, мы в откате, глядишь, опять начнем делать самшитовые подшипники. В общем, там не пройдешь, а сосны и буки, способные укрыть группу от НЛО, начинаются выше. Есть опасность встречи с медведем. Не успел я отойти на пару шагов от машин, как наткнулся на совсем свежий след. Специфический, не спутаешь. Куча черного с зеленью помета. Я присел и поднес ладонь поближе. Она еще испускала тепло, легко определяемое кожей на холодном горном воздухе. След в виде примятой травы уходил за ограду. К недострою зверь не пошел. Здоровый, взрослый, судя по размеру кучи. Если пройти к реке, к водопою, то наверняка можно будет увидеть отпечатки огромных когтистых лап. Медведь определенно вел себя как хозяин. Они мудро начинают свои охотничьи маршруты с восхождением на рассвете от Мзымты, движутся по ущельям и распадкам, а потом, уходя с сочных лугов, поднимаются еще выше. Кого выслеживают? Главный приз — молодой туренок. Взрослого тура медведь на крутизне не догонит. Чаще же на границе альпийского пояса и ниже задирают диких свиней. А ведь у кавказских медведей была устойчивая репутация вегетарианцев. Но это в прошлом. Куда он выберет путь после водопоя? Где у него берлога? Не вздумает ли косолапый возвращаться по тому же пути, по которому поднялся? Тогда, возможно, встреча на узенькой дорожке. В горах никакие разъезды не предусмотрены. Грузовик пришельцы спалили вместе с зенитной арт-установкой. Пешком по автодороге не двинешься, тем более с двумя ранеными. В группе Залетина всего один боец на ногах. Как он их потащит? Хорошо, что они еще отстреливаются иногда. Черт, пока что могу только ждать. Иначе дурь получается. Ладно, если сам помру без пользы, так еще ребят своих положу, а застрявшую группу не вытащу. Открытое пространство, перед пулеметом не побегаешь. «Юлий Павлович, наколдуй уже что-нибудь, а?» Вздохнув, попросил я. «Ставьте оружие, заряжу, как заслуженный экстрасенс России», — буркнул тот. «Да отвалит она, отвалит, им окрестности контролировать надо». «Твоими бы устами». «Я эту публику знаю», — самоуверенно заявил уфолог. «Кто бы сомневался», — серьезно подтвердил его слова Данька. «Этот недостроенный двухэтажный дом, на втором этаже которого расположилась группа, — отличная позиция. Ульяновский пикап, прокачанный по максимуму, тяжелый внедорожный монстр, на котором мы приехали, стоит внизу, чуть поодаль, укрытый кустами и деревьями. Сбегать бы к нему, да не получается». Корабль гугонцев в любой момент может выскочить снизу. Он все еще болтается где-то там, умзымты. По другую сторону автострады стоит дом абхазского типа, на сваях с длинной дощатой террасой по кругу. Двери и окна в этом мрачном доме крест-накрест заколочены кривоватым тесом. А вокруг разрослись настолько бурные дебри лавры и терновника, что подойти к нему почти невозможно. Позади недостроя узкий асфальтовый подъезд окружают заросли азалии. За этими зарослями, за их редкой трепещущей листвой, в размытой дымке и в стрелах солнечного света, падающих сквозь тучи в бездонной пропасти, бежит к морю Мзымта. А вокруг нее, под надзором белых громад главного кавказского хребта, лежит загадочная горная страна, все так же закрытая и неизведанная, как было и сотни лет назад. Здесь наши бились с фашистами, останавливая их полчища. Среди этих гор под зеленым знаменем пророка погибали последние отряды Шамиля. В этих местах закончилась Великая Кавказская война. Здесь, в районе ближе к Старому Адлеру, пошел в свою последнюю атаку Бестужев-Марлинский. Теперь трехпогибельный Кавказ угрюмо взирает на последнюю, может быть, войну человечества. «Уйдет она, я чувствую», — услышал я голос уфолога. «Ну-ну». Я посмотрел на часы. Есть еще 9 минут. Если ничего не случится в нашу пользу, то придется воевать в этих условиях. Древность лежала вокруг. Вид отсюда сумасшедший. Залетин порой называет такие панорамы давно забытым словом «бельведеры», что и переводится как «прекрасный вид». В этом слиянии двух ущелий, чуть выше которого была природная площадка, годная для строительства, издревле жили, как мне казалось, очень патриархальные, но по-своему счастливые люди – даже если это были неудачливые монахи. Но не они мне представились, а простые деревенские жители, настоящие труженики. Прохладными вечерами они сидели у распахнутых дверей своих нехитрых домов, покуривая вырезанные из кукурузного початка трубки, и почти не разговаривали. Все давно высказано, ничего нового не происходит. Загорелые босоногие детишки в глиняных кувшинах несли свежую воду из реки, морщинистые женщины готовили возле открытого очага с огромным подвесным котлом нехитрый ужин, в котором нет шашлыка, да и мяса вообще, мучное и сыры. Старики безмолвствовали, положив руки на кинжалы, и их серые брови прикрывали боевой еще блеск глаз. Да, ровно так все оно и было. Ближе к горе высится небольшой лесок. Это знаменитые лермонтовские чинары, то есть платаны. А еще есть чинарь. Так в просторечии именуют буковое дерево. Буковые орешки, чинарики, содержат много масла, которым раньше заменяли так называемое прованское, то есть оливковое. Их очень любят полудикие свиньи местной породы. Рядом с крошечным поселением раскинулись виноградники, небольшие поля кукурузы и табака. В картине не хватало только арбы, медленно ползущей по дороге. Старой повозки с легким грузом, нагруженной более чем доверху. Пусть это будет кукуруза. Здесь всегда любили кукурузу. Что бы делали горцы, не завези европейцы из Америки эту выгодную культуру? Нет, нужны еще и кувшины с вином сорта Изабелла. Тогда старая арба будет приятно скрипеть и чуть слышно погромыхивать, съезжая на обочину к абхазскому или греческому дому. И пусть недавно пройдет дождь. От этого мне будет казаться, что снопы блестят серебром. И если бы у меня хватило воображения и остроты восприятия, я бы, пожалуй, написал литературный этюд, посвященный этому мистическому месту. Неподалеку отсюда расположена видовая площадка, прямо над обрывом. Когда-то там в любую погоду останавливались большие экскурсионные автобусы, идущие из санаториев на поляну. Из открывшихся дверей выплескивались легко одетые люди с фотоаппаратами, спешащие нащелкать как можно больше кадров горной теснины Ахцу, перед этим успевшие заснять красивейшие известняковые пропасти Ахштырского ущелья. Это был обязательный элемент программы. Все отдыхающие, приезжающие на Красную Поляну, обязательно имели в семейном архиве такие снимки. Жизнь кипела. Теперь же мы имеем одичавшую поляну с постепенно распадающимися зданиями. Здесь хорошо прятаться. Рядом река с чистой водой, в лесах полно дичи. Проложены две дороги, старая и новая, до сих пор находящиеся в отличном состоянии. С другой стороны, тут, после ликвидации базы МЧС, почти никто не ездит. Кроме перечисленных категорий, в подобных медвежьих уголках встречаются экзотические религиозные секты и любители неоднозначных социальных экспериментов. Слава богу, таких немного, после дня G все как-то протрезвели. Все меньше людей обращается к высшим силам. Что толку к ним апеллировать, если они уже нас бросили, причем в самый тяжелый момент жизни планеты людей? Может, в чужеземье, на юге Европы и в Передней Азии все обстоит по-другому? И там, наоборот, верх взяли религиозные фанатики? Вряд ли. Давненько мы с турками не хлестались. Они теперь все больше в Анатолиях своих сидят. Религиозные радикалы? Подозреваю, что весь радикализм предшествующих катастрофе лет был порожден все тем же варварским паразитизмом, стремлением жить не собственным созидательным трудом, а поборами, разбоем и, конечно же, регулярными подачками международных спонсоров, использовавших подобные группировки в своих политических целях. Где-то могли остаться и радикальные общины. Но большая анархия и в тех краях не случится. Порядок так или иначе установится. Если в Нью-Турции теперь заправляют, например, идейные наследники Боскурт, то им эти религиозные заморочки глубоко фиолетовы. Дисциплина у них будет железная, армейская. 8 минут. До рыжего дома, в подвале которого и укрылась группа Залетина, всего 200 метров, и почти настолько же он близок к позиции неведомого пулеметчика. Между нашим недостроем и рыжим домом стоят два павильона автобусной остановки. За ними виднеется крыльцо поселкового магазинчика, обвалившийся каркас торговой палатки и сгоревший ГАЗ-66 с бортовой установкой ЗУ-23-2, на которой во главе с шефом и прикатили сюда возвращающиеся из рейда разведчики. Снаряд, выпущенный из НЛО, попал точнёхонько в кабину, мгновенно превратив машину в пылающий шар. Страшно представить, что творилось поблизости. Да и сейчас не очень-то приятно смотреть на обгоревший асфальт и оплавленный остов. Очень хороший выстрел. Дистанция была плевая. Гугонцы предпочитают бить именно так, наверняка. Рассчитанное на применение в безвоздушном пространстве, их необычное космическое оружие плохо показало себя в земных условиях. Выпущенный с расстояния более 500 метров болид отклоняется и быстро теряет скорость. К началу атаки эти парни успели спрятаться и принялись кое-как отстреливаться, пока не начал истощаться боекомплект. Наша операция задумывалась как поисковая. Я надеялся, но не рассчитывал, что удастся вот так быстро и сходу найти ребят. Однако после Ахштырского ущелья Негадов поймал Ноя в эфире. Мы рванули сюда. Издалека увидели сначала еще чадящую шишигу, а затем и тарелку над рекой. Хорошо, что я вовремя зарулил в кусты. Дождавшись удобного момента, малым ходом доехал к этой стройке, где стало понятно, что поисково-спасательная операция сама собой переквалифицировалась в чисто спасательную. Оперативно сообщив о том, что группа Залетина обнаружена в диспетчерскую «Цитруса», на быстрое прибытие маневренной группы я не надеялся. Вблизи устья был замечен отряд из 5 тарелок, там все на взводе. В лучшем случае подмога прибудет, когда все уже будет решено. «Гош, ты с нашими свяжись, что ли?» — тихо подсказал пацан, ерзая возле подоконника от нетерпения. За окнами шевелился от ветра дикий розовый куст. Туман, поднимающийся над рекой, начал клубиться. Осенний день будто окунули в разбавленное молоко. Немного сдавило виски. Похоже, давление падает, будет дождь. Умный ты. Как? Ной работает только на прием, аккумуляторы на исходе. И что я им должен сказать, по-твоему? Что мы тележимся и ждем, пока тарелка смоется? Надо же чего-то делать, произнес Данила чуть громче. Давай в картишки перекинемся. Может, мне тарелку отвлечь? Прыгну в пикап, рвану в сторону казачьего брода, она за мной. Полная ерунда, решил уфолог. Бегать от тарелки бесполезно, они быстрее. Их отгонять надо. Один ты не отгонишь. Ты со мной поедешь. У Даньки тут же нашелся вариант. А Егор один против пулеметчика. Точно. Гениальный план. Не забывай, еще и черные могут сюрприз преподнести. Да их тарелка забрала, отмахнулся пацан. Это Ной так решил. Не факт, невесело сказал я. 6 минут и стану действовать. Мужики, держитесь, скоро начнем. Повторив фразу трижды, я прекратил передачу. Если бы над монастырем баражировал лишь один корабль, то и проблем бы не было. Выманили бы и сбили. А проблема есть. Очень серьезная. И кроется она где-то там, возле облезлого длинного и низкого ангара с сорванными горными ветрами листами профнастила. У баражирующей поблизости боевой тарелки неведомо откуда появился помощник на земле. Пулеметчик, расположившийся настолько грамотно, что ни подойти к рыжему дому, ни отойти. Но ведь этого быть не может. Гугонцы не пользуются нашей техникой. Не могут, не приспособлены они. Без дальнейшего объяснения причин. Сам толком не знаю. Может, анатомия, может, восприятие предметов другое. Просто не пользуются и все. Инопланетяне не водят земные автомобили, не управляют морскими катерами, не стреляют из захваченного у землян огнестрельного оружия. Это знают все. Это данность. Закон. Зато они очень неплохо пользуются тем, что имеют. Отлично шмаляют из лучевых пистолетов и ловко режутся своими страшными кривыми тесаками. Значит, здесь кто-то из землян. Предатель или целый отряд инсургентов. Но и тут есть загвоздка. Какой смысл людям переходить на сторону противника? Ведь гугонцы, пусть и гуманоиды, с головой, ручками да ножками, но чужие. Мы для них не субъект взаимодействия и уж точно не сторона в переговорных процессах. Они относятся к нам точно так же, как мы, например, к тараканам. Вы готовы учитывать интересы тараканов? Нет, ваша задача предельно проста. Как можно быстрее извести их навечно, чтобы не ползали по кухне, не мешали. Даже если пришельцы и потерпят присутствие рядом с собой предателя, то чуть позже непременно прихлопнут его, вдоволь наигравшись и получив от него все, что им нужно. Мне очень тяжело поверить, что на свете есть идиоты, этого не понимающие. Тем более странные идиоты, способные толково выбирать стрелковые позиции и неплохо владеющие техникой стрельбы из пулемета ПКМ. Такие бойцы и без гугонцев устроятся. Что прикажете думать? Я теперь в эфире работать побаиваюсь. Вдруг нас сканируют с синхронным переводом на гугонский. Итак, давай переберем в уме, что мне известно. Только то, что я услышал при радиообмене с Ноем, а узнать успел очень мало, так как ему пришлось экстренно перейти в режим ожидания. На неприятеля они нарвались в Эстосадке. Точнее, в горке городе, где-то возле мегамола, что с куполом аквапарка на крыше. Выходит так, что там случилась еще и рукопашка, ведь Залетина ранили холодняком. То есть контакт был совершенно неожиданный и очень тесный. Там и произошла потеря. Сомнительно, что дрались прямо на улице. Черные не любят дневной свет, долго его переносить не могут. Поэтому тарелка действительно могла забрать их с поля боя, планируя высадить ближе к ночи. Значит, все происходило в здании, в помещении. Отбились. Прыгнули в ГАЗ-66 и полным ходом рванули по старой автодороге назад. Началась погоня. Тарелка настигла их в районе Медовеевки. Какое-то время ребятам удавалось держать ее на расстоянии, но силы были на исходе, и вскоре стало ясно, что нужно искать укрытие. Точная картина боя в монастыре тоже не ясна. Я успел узнать, что после поражения машины огненным шаром НЛО высадило десант. Ной лично видел двух черных, отгонял их огнем, пока не был ранен. Потом наступило временное затишье, которое прервал неведомо откуда взявшийся пулеметчик, фактически запирая их в рыжем доме. Итоги самой разведки мне тоже неизвестны. Нашли ребята эту самую заправку или нет? Мне некрасиво, Как-то пораженчески подумалось, что если с ребятами случится что-нибудь худое, то вся их работа пойдет на смарку. 4 минуты. Сердце забилось чаще. Мы с Залетиным здесь уже бывали. 4 месяца назад ездили для знакомства и на разборке одновременно. Жила тут одна странная община, занявшая 2 дома, что пониже и поближе к реке. Отсюда их не видать. Как-то ребята из нашего охотничьего звена, возвращаясь в Адлер, заметили здесь группу людей, отнюдь не стремящихся войти в контакт. Скорее наоборот. Что же, поселились и поселились. Пока что пугаются при появлении посторонних. Это нормально. Однако охотников удивило большое гендерное неравенство. Они насчитали не меньше 15 работающих по хозяйству женщин разного возраста, но без старух. В течение получаса, пытаясь найти с ними общий язык, они смогли выяснить немногое, но самое главное всплыло. Это был самый настоящий гарем. Мужик в общине всего один, его не было, похоже, охотился. А жены пашут. Кстати, оружие у женщин имелось. Когда эта информация стала достоянием общественности, то у нас начались волнения. Стоит ли говорить, что больше всего возмущались мужчины? Впрочем, женщины тоже не были в восторге от таких порядков у новых соседей. Уже через несколько часов обсуждения, охваченная праведным гневом и порядком разгоряченная общественность потребовала от руководства незамедлительного принятия мер, вплоть до самых жестких, силовых. Пришлось нам с Залетиным экстренно запрягать его Discovery и отправиться сюда на доразведку. Верность, полученная от охотников информации, быстро подтвердилась. Да, некий феоктист, имя, конечно, не настоящее, на удивление невзрачным видом мужичок старше 40 лет сумел провернуть такую авантюру и собрать вокруг себя солидный гарем, объявив огромную семью ангельским отрядом. Тут вот что интересно. Все женщины добровольно согласились на такую странную участь и больших неудобств, похоже, не испытывали. Вернувшись, глава анклава собрал расширенное совещание по вновь открывшимся обстоятельствам. Пригласил старшин, уважаемых людей и целую женскую делегацию. Толпу собирать не стал. Залетин не любит шумных сборищ. Всех этих вечевых сходок и хорового выражения мнения громады. Доложил спокойно, так, мол, и так. Налицо необычный даже для наших времен феномен. И подтвердил свою старую выверенную позицию. Если в новой общине заведены какие-то необычные для нас порядки, не переходящие за грань человечности и не угрожающие жизни людей, то сразу с шашкой лезть туда не надо, лучше присмотреться. Что и говорить, все вокруг необычно. И все ново. Все мы в той или иной мере сошли с ума. Игорь ратовал за вдумчивость и осторожность, вспоминая, что стремление перескочить через важные ступеньки в определенных, пусть и редких случаях, напоминает попытки СССР впихнуть народы окраин, живущих чуть ли не средневековьем, сразу в социализм, выкусив капиталистическую ступень. Может, в найденном новом обнаружится здравое зерно, элемент рациональности. Участники горячо поспорили, в том числе и я, но решение на вмешательство не приняли. 2 дня возбужденный адлерский народ гудел и перешептывался, выдвигал дикие идеи и возмущался. Одновременно с брожением масс разные люди, близкие к командиру, приводя веские и не очень доводы, пытались его переубедить, доказывая, что потом будет поздно. И Гарик Енисейский сдался. Полувоенная экспедиция в монастырь была снаряжена. Вот только все резко поменялось. На следующее утро в лагерь пришли 5 заплаканных женщин в лохмотьях, сообщивших, что в поселке случилась большая беда. На место помчались 2 группы. Нет, муж-самодур ничего страшного не натворил. Их убили гугонцы. Тарелки атаковали общину ночью, спастись смогли единицы. Ружья ружьями, а пулеметов и автоматов в гареме не оказалось. А вот у нас кое-что серьезное для пришельцев имеется. «Начала движение на север», — громко прошипел Негадов. «Головы!» — жест руки я продублировал голосом. Мы все пригнулись и замерли. В принципе, обнаружить группу среди штабелей кирпичей на множестве поддонов, бочек, размокших, полуразвалившихся мешков, разбросанных тут и там пиломатериалов и листов сайдинга, почти невозможно. Темный диск боевого корабля действительно уходил, медленно набирая скорость. «Еще давай, чуть-чуть! Отлично, теперь не увидит!» Можно выйти во двор, безопасно преодолеть открытое пространство до машины и взять в кузове то, что нам нужно сейчас больше всего. «Манченко, Негадов, тащите пулемет!» Поднявшись и отрываясь наконец-то от мзымты, НЛО встал выше 50 метров над бетонной лентой нового автобана, проложенного по левому берегу реки, и с раздражающей неспешностью поплыл в самые теснины, в сторону населенного пункта Медовеевка. Неужели инопланетяне забили на загнанную в угол группу? «Сармат, тарелка уходит, готовимся. Общее внимание, не отключаться», — сообщил я в рыжий дом, надеясь, что измотанные друзья меня услышали. А враг не слышит. Или не понимает. Вот сволочизм. А если понимает? Лучше не мечтать. Гугонцы пошли осмотреть местность севернее. Тарелка обязательно вернется, вот что я понял. Просто так боевые корабли гугонцев за грузовиками с зушками в кузове гоняться не станут. Это очень опасно. Похоже, Залетин все-таки смог выяснить что-то существенное, сунувшись в осиное гнездо. «Да где же они?» «Елки, какой вид!» Еще немного, и гадская тарелка выйдет за зону уверенного поражения гранатометом. Прицельная дальность РПГ-7 составляет 400 метров, но это очень большая дистанция. Но такое трудно попасть в цель даже в ровном чистом поле. Не то, что в горах, где на отклонение гранаты будет действовать масса переменных. А сейчас еще можно влепить в бочину. Гранатомет у меня хороший, я сам его недавно приводил к нормальному бою. Рука сама собой потянулась к трубе. Нельзя. Таинственный пулеметчик не должен смыться. Иначе я ничего не узнаю, оставив проблему жить и мешать нам дальше. Позади раздались торопливые шаги, синхронные вздохи. Зашуршал под ногами строительный мусор. «Тише вы, олени!» Мужики втащили в светлое помещение с частично уложенными перекрытиями крупнокалиберный пулемет «Корт». И Манченко, не дожидаясь распоряжения, сразу начал устанавливать треногу. «Правильно, он и будет стрелять. У Даньки за «Кордом» получается хорошо». «Разбегаемся, связь держим», — скомандовал я, после чего, пригнувшись, заторопился с гранатометом в дальний угол здания, что ближе к дороге. В поселке этот отрезок магистрали называется улица Партизанская. Очень актуально. Уволок тоже мешкать не стал. Побежал с ПКМ в противоположный угол. И тут же ему там что-то не понравилось. Негадов начал перетаскивать пулемет еще правей. «Дьявол, тебя возьми, Юлий! Сам же выбирал позицию!» «Быстрее давай!» — зарычал я. «Сейчас!» И через секунду. «Я вниз, к будке!» Недостроенная будка, слева от здания, скорее всего трансформаторная, тоже вполне удобное место. Сейчас нет времени на споры, ему решать. «Готов. Давай цель», — спокойно доложил Данила. «На месте. Готов», — откликнулся и Негадов. «Сармат, мы готовы. Через 5 минут кто-нибудь из вас должен выползти и пострелять по этому сараю. Будем засекать». «А ответа-то и нет». «Услышали. Обязательно». «На кирпичи стенку разберу», — прорычал Манченко, глядя в оптический прицел. «К бою! Перенос огня по моей команде!» — скомандовал я и отошел в сторону для безопасного пропуска реактивной струи, занимая позицию напротив огромного пролета панорамного окна за спиной и только там поднимая гранатомет. 380 метров. Но не знаю, что теперь может помешать. У нас 2 пулемета. Корт с оптикой. Это круто. На такой дальности, при стрельбе из крупняка, да и из ПКМ тоже, можно вообще о поправках не думать. Тут практически прямой выстрел. А я дополнительно накину. Проверил, насколько удобно лежат гранаты. Увидел бросающиеся в глаза зеленые картонные тубусы прикрученных вышибных зарядов и почти успокоился. И тут же передумал, откладывая семерку в сторону и поясняя для друзей. «Смотреть буду». Вражеский пулеметчик, скорее всего, сразу же вызовет на помощь отвалившую тарелку. Именно такой ход нужно предусматривать. Не очень-то и страшно, пусть возвращается. НЛО при движении по ущелью придется атаковать нашу позицию в лоб, а встретить ее есть чем. Как сунется, так и отскочит. Гугонцы очень не любят пулеметы. Они бы и за шишигой с арт-установкой не погнались, сломя голову. Не просто так они страх потеряли. Чуйка мне подсказывает, что в какой-то момент бортовая арт-установка просто вышла из строя. Для того, чтобы зайти к нам с тыла или с флангов, тарелке придется подняться над горами или уйти еще дальше, и только там перевалить через хребет, что маловероятно. Минута. Начинаем. Павел, единственный по-настоящему боеспособный боец группы Залетина, начал почти секунда в секунду. Не жалея автомат, он начал поливать в сторону ангара длинными очередями, магазин за магазином, чем показывал явное намерение беглецов пойти на проскок. Они решились на побег. «Чего ты ждешь, сволочь?» И пулеметчик не подвел, откликнувшись короткими и точными очередями, вышибающими из стены дома крупные крошки известняка и штукатурки. А я смотрел в большой бинокль. После морской прогулки на Салехарде, регулярно завидуя капитанской оптике, думал много, но быстро. Если есть возможность ездить на машине, то почему бы не взять и прибор побольше? Не на себе же нести. С хорошим полем зрения и увеличением, с отменной бинокулярностью и светосилой. И теперь смотрел на мир новыми глазами. Смотрел, и этим самым глазам не верил. Во втором слева узком и вытянутом оконном проеме отчетливо был виден ствол пулемета и стрелок, пристроившийся за ним. Из-за прицела в сторону рыжего дома, наполовину вполне грамотно скрытой за стеной, смотрел какой-то серый призрак. Голова, если это была голова в общепринятом понимании, была укрыта чем-то похожим на капюшон. А вот на месте лица был темный овал неправильной формы, смахивающий на театральную маску. Волосы под кепкой стали мокрыми и холодными. Так мне показалось. Или не показалось? «Это не человек». «Я один это видел?» — хрипло спросил уфолог. «Не один», — прошептал Данька. «Это совершенно точно не человек. Гранатомет?» «Ну все, бинокль пока не пригодится. Можно внести в начинающийся концерт разнообразие, сыграть и свою сольную партию». «Огонь!» Рявкнул я, выстрелил и почти сразу закашлялся, выбивая из легких поднятую реактивной струей пыль. «Дам-дум-дум!» Если вы никогда не слышали, как среди кирпичных стен лупит очередями пулемет «Корт» или «Утес», то во время первой прослушки этого незабываемого концерта стоять рядом не рекомендую. Тем более сбоку, почти по траверзу обреза ствола. «Дум-дум-дум-дум!» Тяжелые пули сразу взбили в районе цели несколько взметающихся пылевых облачков. Хоть одна, я надеюсь, пошла удачней. К старшему брату присоединился младший. ПКМ стрелял более длинными очередями. Точно и убойно. Я быстро оглянулся, еще раз проверяя, как стою. Подогнал в прицеле марку и, открыв рот пошире, послал по цели вторую гранату. Шлейф маршевого двигателя понесся к ангару. А я, не фиксируя точно результат попадания снаряда, торопливо перезаряжался. Грохот от выстрела в «семерке» стоял такой, что в момент заглушил работу обоих пулеметов. Там, где стоял ангар, творился настоящий ад. Не хотел бы я там оказаться в этот момент. Легкие стены из гипсокартона и сайдинга разваливались. Тяжелые пули «Корда» попали в мешки с цементом или строительной смесью, подняв облако пыли, почти закрывшее окна. Даже если противник сменил позицию, то сейчас он нас не увидит. Не должен. И все равно быстрее шевелись, Гор, пока по тебе не вжарили. Отбегать нужно. Сколько я уже высадил? 4? Еще одну или хватит? Гадский азарт. Все-таки даже недостроенные кирпичные перегородки отлично отражают грохот. Как бы опять ухом кровь не пошла. Они у меня слабые. Еще раз на закуску. Жух! В сторону и быстро рацию. «Негадов, прикрывай! Данила, ко мне! Рвем к нашим!» Помощь друзей — лучший модификатор дурного настроения. Со стороны Рыжего дома работали уже 2 автомата, теперь редкими двоечками. Правда, один быстро утих. Я без всяких зигзагов, сломя голову, бежал по дороге, стараясь не споткнуться. И даже в этот момент не мог отвлечься от мысли. Это Серый. Призрак в плаще. Существо из тех самых страшилок, которые мне рассказывали сначала в Севастополе, а потом и здесь, много и образно. Серый умеет стрелять из пулемета, и он на стороне гугонцев. Кто ты, тварь? Вот и дом, угол, старая чугунная ванна. Годится. Контроль воздуха. Чисто пока, отозвался в эфире Манченко. К нам давай. В горячке он и один быстро утащит корт с коробками, как миленький. Сбоку уфолог тоже занял позицию и начал прикрывать весь наш нервный движняк, блокируя расширенные плотным огнем окна ангара. «Хорош! Павел, выводи мужиков!» — крикнул я бойцу, лежащему в дверях на грубой плетеной циновке. «Юлий, помогай ему!» «Есть!» Подъехав к подворью, Данька, недолго думая, снес силовым бампером декоративные воротца, проталкивая их вдоль забора. Остановился и выпрыгнул, начиная огонь из автомата сходу. В дверях показались наши. Ной и Залетин держались друг за друга и за плечи Негадова. Павел отдельно поддерживал Ноя. Подбежав к ним, я выкрикнул глупо дежурное. «Как вы?» «Нормально они», — буркнул за всех Павел. Присмотревшись, я увидел расширенные зрачки, туповатые выражения лиц и понял, что оба находятся под промедолом. «Ну, красота! Гашеные и в бинтах, словно...» «Что?» «Кот мой где?» Неожиданно прервал меня Залетин заплетающимся языком, на что я только махнул рукой и спросил о действительно важном. «Кто из них целей?» Пашка показал головой на Гарика. «Его на переднее, сам с Ноем назад. Мужики, в пикап!» Пока Данька разворачивался, мы с уфологом уже успели водрузить корт на кузовную турель. Я закинул свою МР-1 за спину, перекинул ножки ПКМ на крышу пикапа и сразу почувствовал себя уверенней. Теперь ни одна тарелка близко не подлетит. Можно удирать. Вот только надо бы... «Пашка, они еще пару минут выдержат?» «Зажгутованы. Кровь остановил». «Даня, к ангару». Вблизи убежище Серого имело еще более плачевный вид. Сложно тут было выжить. «Манченко, Негадов, проверить!» Две тревожные минуты длились неестественно долго, и, наконец, они вышли. Уфолог шагал с задумчивым лицом, часто поглядывая назад и по бокам, а Данька брезгливо вытянул вперед правую руку, словно измазал ее в дерьме. «Что у тебя там?» «Волосня эта паскудная, командир», — поморщился он в ответ. «Гадят они ею, что ли? Немного, но есть. Во фрегате этой мерзости больше было». «Пища для размышлений», — значительно добавил уфолог, показывая мне пластиковый пакет с этим самым дерьмом. «Ясно. А Серый где? Законтролили?» «Смылся. Или улетел на небеса?» — пожал плечами Манченко. «Тогда и мы смываемся», — быстро решил я. «Даня, ты мой РПГ захватил? Я его на этаже оставил». «Не», — выпучил глаза парень. «Я ж не знал». «Все молодцы», — буркнул я. «Тогда заскочим, заберу». «Егор, как ты думаешь, эти серые могут...» — начал был уфолог, но я его прервал недовольным жестом. «Потом, родной, все потом. Сейчас к медикам». «Что там Гарик про кота говорил?» «Да зверь его хвостатый пропал». «Гош, представляешь, он его с собой в рейд взял», — с явным сочувствием ответил Негадов. «Тот вроде бы в горке городе погнался за черным и пропал». «А чего он, собственно, хотел?» — заворчал я. «Это же нормальный хищник. Пока все спокойно и кормят, терпел». Какого лешего ему нужна вся эта пальба? Сбежал и правильно поступил. Дурная была затея. Блажь. Тут тебе не Киплинг.